11-я заповедь. Опережай в игре на четверть хода, на полный ход, на шаг, на полшага. В мороз укройся рубищем юрода, роскошной жертвой превзойди врага. Грозят тюрьмой, просись на гильотину, грозят изгнанием, загодя беги. Дай 2 рубля просящему полтину и скинь ему вдогонку сапоги. Превысь предел, спасись от ливня в море, от вшей в окопе, гонят за можай, в Норильск езжай. В мучении, в позоре, в безумии во всем опережай. Я не просил бы многого, всего-то за час до немоты окончить речь, разрушить дом за сутки до налета, за миг за наводнение поджечь, проститься с девкой, прежде чем изменит, поскольку девка тоже, что страна, и раньше, чем страна меня оценит, понять, что я не лучше, чем она. Расквасить нос, покуда враг не тронет, раздать запас, покуда не крадут, из всех гостей уйти, пока не гонят, и умереть, когда за мной придут.